Глава 16. Игнат никогда не делал упор на развитие физических характеристик. Поэтому, хоть он и двигался намного быстрее обычного человека, враг постепенно догонял. «Вот суки!» — хмыкнул Игнат, увидев, как на параллельной улице мелькнула серая тень. Чтобы увидеть энергетические следы прихвостней Абалима, требовалась концентрация, на которую не было времени. Помогало обычное зрение вкупе с ускорением сознания. Двигаясь на форсаже сил, Игнат то и дело отмечал преследователей. Те, что двигались позади, даже не скрывались. Однако помимо них, группы фанатиков бежали и по параллельным улицам. Все походило на классическую охоту с загоном дичи. Медленно вокруг землянина стягивалась смертельная петля. Ее итогом должен был стать тупик, где придется принять бой на правилах врага. Игнат ничего против битвы не имел, но ограничения в применении хаоса и метка здорово срезали шансы. «Там, где не хватает силы, нужно использовать мозги», — подумал Хасид. Из-за отчаянного бегства он уже не мог толком оценить, в какой части города находится. Ориентир перед глазами был один — черные столбы дыма впереди. Сейчас там военные силы Альта усмиряли бунт беглых рабов. Применив максимально возможный форсаж сил, Игнат рванул вперед. В ушах зашумел ветер от скорости. В подсознании забрезжила смутная догадка, потихоньку оформляющаяся в план. Игнат решил идти ва-банк. Еще толком не осознавая деталей, он ищущим взглядом окинул округу. Вокруг располагалось что-то, похожее на торговую улицу. Первые этажи домов с обеих сторон украшали разноцветные вывески. На широких тротуарах явно когда-то размещались лотки со всевозможными товарами. Сейчас все вокруг было завалено мусором, оставленным бурей. Продолжая бежать, Хаосит оценивал сигнатуры аборигенов в округе. Улицы пустовали, а те, кто сидел в зданиях, явно были простыми жителями. «Ну, где же вы?» Игнат продолжал шарить взглядом. Наконец, впереди, сквозь множество препятствий, показались сигнатуры иного толка. Более яркие, мощные ауры не могли принадлежать простым цивилианам. «Эти точно здесь оказались не случайно», — отметил Игнат. Ориентируясь на сигнатуры, он рванул по правой части улицы. Буквально за несколько секунд Хаосит подбежал очень близко к своей цели. Впереди наметилась развилка, на которой надо было повернуть направо, в переулок. Сделать это на бешеной скорости и не разбиться стало той еще задачкой. «Веном!» — Игнат мысленно нарисовал картину того, что хочет получить. В следующий момент он уже достиг поворота. Симбионт выстрелил щупальцем, зацепившись им за фонарный столб. Используя его как опору, он зашвырнул хозяина в переулок, словно пушечное ядро. «Бля!» — вскрикнул Игнат, прочувствовав на себе все прелести неуправляемого полета. Пролетев с десяток метров, он приземлился на ноги, но не совладал с бешеной инерцией. Покатившись кувырком, Хаосит быстро потерял скорость, что едва не стало фатальной уязвимостью. Ощущение опасности взвыло. Еще в полете Игнат увидел темный силуэт на крыше. «Как же быстро догнали!» — мысленно вскрикнул он. И хотя это был лишь один фанатик, от этого было не легче. Сверху полетел энергетический конструкт, походящий на сеть из туманной энергии. Игнат, который в данный момент только-только растянулся на брусчатке, не имел возможности увернуться. К счастью, подсознание отдало мысленный приказ быстрее, чем Хаосит его сам осознал. Послушный Веном выстрелил черным щупальцем в сторону. Подхватив валявшуюся рядом деревянную рухлядь, симбионт швырнул ее вверх, наперерез летящему навыку. Как оказалось, у сети были неатакующие свойства. Столкнувшись с обломками, она спеленала мусор в кокон. Избежав атаки, Игнат нанес ответную. От вспышки аспекта огня тут же воспламенились верхние этажи. Силуэт фанатика исчез, а интересоваться его судьбой времени не оставалось. Игнат перекатился на руки, вскочил и продолжил бегство. В мышцы будто залили раскаленный металл, а суставы прострелила боль. Скорость человека значительно упала. Благо, он уже добежал до цели. За новым поворотом Игнат увидел служебный энергомобиль альтийских силовиков. Пока основные силы боролись с бунтом, эти контролировали переулок или стояли в оцеплении, локализуя бунтовщиков. Одна сигнатура, наиболее слабая, сидела в энергомобиле. Еще четыре заняли позиции в соседнем доме, откуда можно было наблюдать за округой. Для Игната никто из них противником не был. Он нанес удар кинетическим щитом, навык просто разнес весь первый этаж дома. Постройка тут же обрушилась, погребая под собой всех альтийцев. Подбежав к автомобилю, Игнат увернулся от очереди синих всполохов. Несмотря на внезапность, сидевший внутри солдат попытался дать отпор, правда, его борьба закончилась быстро. Быстро ослепив альтийца вспышкой света, Игнат запрыгнул в фургон. Размером с автобус, тот был напичкан техникой и, возможно, был центром связи. «То, что надо», — подумал Игнат. Прижав аборигена к полу, хаосит обездвижил его. Несмотря на плачевное состояние, мужчина все еще пытался бороться. Ломать его времени не было, поэтому Игнат применил артефакт, полученный от Вики. «Ментальный подавитель. Расходуемое. Подавляет волю смертного существа на средний срок. Около 20 минут». Сфера вспыхнула и ударила потоком энергии в военного. Тот вздрогнул и резко обмяк. В одно мгновение его разум утратил все рвение к борьбе. Теперь с ним можно было работать. Игнат сформировал в руке очередной огненный пульсар и швырнул его в сторону преследователей. Захлопнув дверцу энергомобиля, он быстро подошел к застывшему альтийцу. «Докладывай своим, что у вас крупный прорыв бунтовщиков!» — дал приказ Игнат. «Вас атаковали, и вы несете потери!» Альтийц безропотно начал выполнять приказ. Подойдя к мерцающей панели, он что-то нажал и начал говорить. Игнат схватил его за горло, чтобы голос дрожал, будто напуганный. На дачу экстренного запроса ушла буквально пара мгновений. Именно это время было в распоряжении у Игната, и оно закончилось. Осторожно выглянув из энергомобиля, Игнат увидел силуэты преследователей. Некоторые из них были на крышах, остальные блокировали дороги со всех сторон. Землянин попал в полное окружение. Игнат оглядел энергомобиль, в котором сейчас находился. Явно военная модель, он имел как броню, так и некоторую защиту от энергетических атак. «Ай, защита танковата!» — поджал губы Игнат. «Но лучше, чем ничего». По крайней мере, слова башка оказались правдой. Фанатики не спешили атаковать, явно желая взять его живьем. Это был отличный козырь для землянина. «У меня заложник!» — транслировал Игнат мысли-речь в окружающее пространство. «Я убью его, если вы полезете!» Игнат быстро схватил захваченного воина и показал его в проеме задней двери фургона. Он провоцировал врага на диалог, не особо надеясь на успех, но внезапно получилось. «Чего еще ожидать от трусливого хаосита?» — пришел ответ с крыши одного из домов. «Если сдашься сейчас, это смягчит твою участь, отродье!» Чужая мысль-речь была сухой и жесткой, словно приказ старого офицера. И все же это было обращение от смертного, а не бога, от которого разрывало голову. «Надеюсь, здесь только простые смертные», — подумал Игнат. «Не хотелось бы встретиться с божественным ублюдком». «Выходи и сдавайся!» — вновь обратился к нему неизвестный фанатик. «На заложника нам плевать!» «Я...» — начал Игнат, стараясь потянуть время, но не вышло. Страшный удар обрушился на энергомобиль. Фургон деформировало и перевернуло. Хаосита швырнула в сторону, со всего маху ударив об стену с приборной панелью. Хоть веном и компенсировал удар от встряски, казалось, в животе все перевернулось. И без того воспаленные мышцы и суставы прострелило острой болью. «А, блядь!» Сжав зубы, Игнат старался утихомирить боль. Он сгруппировался, ожидая новых атак, но измятый остов энергомобиля замер. Игнат осмотрелся, оценивая ситуацию. Фургон больше защитой считать было нельзя. Некоторые стены уже зияли разрывами, открывая фанатикам доступ к своей цели. Захваченный альтиец изломанной куклой лежал рядом с Игнатом. Вывернутая под неестественным углом голова и гаснущая аура не давали ошибиться с диагнозом. «Мертвее мертвого», — мысленно хмыкнул Игнат. Взгляд зацепился за стенд с оружием. Одна энергетическая винтовка на нем выглядела полностью рабочей. Игнат поспешил снять оружие и изготовить к бою. Ранее, в плато Европа, он хоть и не воевал с ним, но пару минут из любопытства потратил, чтобы изучить. Не целясь, он высунул винтовку из проема и дал очередь веером. Послышался звонкий звук выстрелов. Оружие не давало никакой отдачи, поэтому стрелять из него было одно удовольствие. «Твои потуги выглядят смешно», — пришло мыслесообщение. «Либо сражайся, как настоящий воин, либо сдайся». Игнат в диалог не вступал. Он ощутил, как альтиец, отправивший мыслесообщение, совсем близко. Надо было выиграть еще хоть немного времени, желательно не применяя навыков. Игнат достал из разгрузки взрывные устройства, найденные давненько у наемника в Европе. Взрывной артефакт, расходуемое. Взрывное устройство, изготовленное технологическим путем с применением энергетических компонентов. «Эх, да я так все запасы на этих ублюдков изведу!» Сокрушенно подумал Игнат, но выбора не было. Активировав их, он зашвырнул взрывчатку прямо горстью, чтобы повысить шансы кого-то ранить. Послышались гулкие хлопки взрывов рядом с фургоном. Кто-то громко выругался. Фанатики не оставили идеи взять его живым, поэтому окружали осторожно. Кажется, взрывы лишили кого-то терпения. Новый удар сотряс многострадальный фургон, разрывая его пополам. Через разорванную обшивку были видны силуэты нападавших. Игнат тут же дал по ним очередь, но едва ли это помогло. «Они сейчас разделают фургон, и мне конец», — понял Хасид. «Нужен какой-то план Б, если идея не выгорит». В этот момент он услышал, как кто-то запрыгнул на фургон. Судя по звуку шагов, некто явно собирался заглянуть внутрь через самый большой разрыв. Игнат замер, нацелив энергетическую винтовку. Вот только среди фанатиков лезть под удар идиотов не нашлось. Медленно в одно из отверстий начал заползать серый туман. Стелясь по полу, он начал распространяться во все стороны щупальцами, будто ища что-то или кого-то. «Пиздец!» Игнат понял, что на этом его игра заканчивается. В этот момент кое-что привлекло его внимание. Взор, наконец, отметил новые действующие лица. Игнат понял, что надо выиграть совсем немного времени, и решился на крайние меры. «Стойте!» — отправил он ментальный посыл. «Хватит! Я выхожу!» Его услышали. Через мысли речь фанатики поняли, что он не лжет. Едкий туман, что начал заполнять разбитый фургон, остановился. «Быстрее!» — пришло сообщение от лидера. «Мое терпение на исходе!» «Хорошо!» — согласился Игнат. «Только не атакуйте!» Он быстро огляделся в поисках чего-нибудь подходящего. Быстро подойдя к мертвому аборигену, Игнат снял его окровавленную накидку, похожую на плащ-палатку. Тут же рядом нашелся шлем с маской, что закрывали лицо. Накинуть на себя экипировку заняло секунды. После этого Игнат осторожно подошел к выходу из вагона. Подняв руки, он осторожно выглянул из грузовика. Взгляд зацепился за силуэты противников. Фанатики окружили его и сейчас молча ожидали. Никакой общей формы у них не было. Это еще раз доказывало отсутствие их связи с официальными войсками и правительством. Уверившись в правильности плана, Игнат начал вылезать из многострадального фургона. «Остался последний штрих», — — подумал Игнат, посмотрев в сторону. «Еще немного». Показывая открытые руки, он отошел от разбитого энергомобиля на открытое место. Со всех сторон его окружили последователи Абалима. Чуть позади, в стороне, показался и лидер, с которым Игнат ранее общался. Это был старик в бесцветной робе. «Этот силен», — отметил Хаосит. На лице старика читалось нескрываемое самодовольство. Он смотрел на землянина уже как на свою собственность. Глядя на него, Хаосит испытал острое желание сделать его лицо вогнутым. «Твой хозяин может быть доволен», — транслировал ему Хаосит. «Я сдаюсь». «Не хозяин». Самодовольство старика было непробиваемо. «Но отец народа». «Ага, что-то ваш народ позабыл о своем бате», — усмехнулся Игнат. «С приходом корпуса его задвинули куда подальше». «И ты поможешь восстановить его величие». В мыслях старика ощутилась ненависть вперемешку с торжеством. «Поверь, на тебя большие планы, трусливый Хаосит». Пока они общались мыслеречью, остальные фанатики осторожно окружили Игната. Разумеется, так просто ему не поверили и ждали какого-то подвоха. Ждали они не зря, только не туда смотрели. «А рот не лопнет на такой кусок замахнуться», — ответил Игнат, желание которого дать в морду фанатика только росло. «Я ведь тоже могу вами попользоваться». «Что ты несешь?» — поморщился старик. «От страха совсем мозги спеклись, насекомые». Последний момент Игнат все же не выдержал. Испытывая сильнейшее напряжение, он слишком явно посмотрел влево. Насторожившийся старик тут же проследил за его взглядом. «Опасность!» Мысленный крик фанатика мгновенно заставил всех вздрогнуть. Игнат и старик одновременно рухнули на землю. Тут же залитую сумерками улицу осветило синее излучение. Убийственные всполохи взрезали пространство. Некоторые из них тут же нашли свои жертвы. Прямо перед глазами Игната потоки энергии прошили одного из фанатиков. Сплошной луч разрезал того пополам. Нелепо размахивая руками, верхняя половина упала на свои же ноги. Полный боли взгляд фанатика встретился со взглядом Игната, да так и застыл, затянувшись поволокой смерти. «О, черт!» — подумал Игнат, опасаясь, как бы не попасть под шальной выстрел. Он повернулся в сторону, откуда открыли огонь. Работали военные, что прибыли по запросу подкрепления. И без того разгоряченные подавлением бунта, они увидели здесь своих погибших товарищей. Этого хватило, чтобы больше не пытаться разобраться в ситуации. Едва заняв позиции, альтийцы тут же открыли огонь по неизвестным. Наблюдавший за всем этим Игнат нашел углубление в земле, где и занял позицию. Его план включал лишь столкновение лбами военных и фанатиков. Что делать дальше, он решить просто не успел, продумав только маскировку под местного. Тем временем фанатики, понеся первые потери, пришли в себя. Тут же вспучились серые купола щитов. Под их прикрытием последователи Абалима начали перегруппировку. Первым ход сделал старик. С его руки слетел пучок серого тумана. Направляясь к позициям военных, он начал быстро увеличиваться в размерах. Серая хмарь накрыла позиции стрелков, мешая им целиться. Также она здорово рассеивала лучи энергооружия, снижая их эффективность. «Держите псов лорда!» — дал приказ своим подчиненным старик. «Я займусь хаоситом!» Игнат нахмурился. Он думал, что прибытие военных заставит фанатиков отступить, но ошибся. Просчеты сегодня допускали все стороны конфликта. Не успел старик побежать к Хаоситу, как раздались громкие звуки тяжелых шагов. Из дымовой завесы выбежали воины, которых Игнат видел впервые. Двухметровые здоровяки были защищены прочными доспехами. На плечах они несли длинные пушки, из дула которых шел нехороший бирюзовый свет. И они тут же пошли в бой. Полыхнули особенно яркие лучи энергии. Они легко пробили щиты и одним мигом испепелили фанатиков. Во все стороны полетели брызги раскаленного камня. Тут же с грохотом обвалилось два здания, рассеченные энергетическим оружием, словно скальпелем. Поле битвы окутало облако пыли. Наблюдавший за этим Игнат замер. Прямо на его глазах стычка переросла в жаркий бой. Альтийцы убивали альтийцев, позабыв о своем настоящем враге. Это было в порядке вещей там, куда пришел хаос.